Глава 12, из которой следует, что тетушка страстно обожает футбол. Выступление папиного шефа тетушка, конечно, не слышала. Она полеживала в саду на уровне нижних веток яблони возле своих любимых белых роз и перечитывала любимую старую книгу. Тетушка уверяет, что некоторые свои книги она читает по много раз, и чем чаще читает, тем они больше ей нравятся. Вот в такой момент и прибежал наш друг из городской газеты «Мы сами с усами», мистер Томас, и, размахивая длинными руками, словно мельница крыльями, стал пересказывать выступление папиного шефа. Тетушка сразу все поняла, но была при этом, как всегда, спокойна и обстоятельна. Ее нисколько не задело сравнение с заезжими шарлатанами, а вот слова по поводу лошадей, которые возили наших бабушек и дедушек, пришлись ей даже по душе. «Отчего бы нам и правда не вернуться к лошадям?» — воскликнула она громко. «Я как раз читала мемуары одного маркиза, который путешествовал из Парижа в Марсель на лошадях, и как это было по-человечески! Он глазел не на дорожные рекламы, а на природу, и он слышал не рычание мотора, а пение птиц, а вместо бензина вдыхал ароматы лугов и запах моря. Что бы мог поведать современный автотурист вместо этого?» «Вот вам и весь мой ответ мистеру шефу», — спокойно произнесла со своей высоты тетушка Дора. Потом добавила: «А за детей пусть не волнуются. Они еще поучат летать и нас, и самого мистера Адамса с его конторой. Но мистер Адамс собирается устроить парад автомашин», — воскликнул репортер растерянно. «У них для этого большие деньги?» «У них денег много, это правда», — подтвердила тетушка. «У них есть еще всякая бездушная железная техника. Бульдозеры, краны, экскаваторы. Когда я на нее смотрю, мне делается не по себе. Зато у нас с вами много друзей, которых не купишь ни за какие деньги». Тетушка спустилась на землю и попросила меня и Димка присесть рядышком на скамейке. Мы в это время собирали в саду сухие листья в черные пластиковые мешки и слышали весь разговор. «Дружочки мои», — так обратилась к нам тетушка, «вы помните, как мы с вами летали в Веселый Бор и видели там одного хорошего человека по имени Петер?» «Да, помним», — отвечали с братом. «Он не хотел строить дорогу через Веселый Бор, правильно?» «Да», — опять подтвердили мы, — «он правда хороший человек». «Вот это и рассердило господина шефа», — сказала тетушка, поджимая губы. «Он понял, что если такие хорошие люди, как Петер, не станут строить дорогу, то вся его техника заржавеет, а его контора никому не будет нужна». «Значит», — добавила тетушка и посмотрела на нас многозначительно, — «кому должны помочь?» «Петеру!» — воскликнули мы с Димкой. А репортер Томас добавил: «и другим хорошим людям». «Ну вот и решили», — заключила тетушка так, будто остальное было понятно без слов. «А что вы, кстати, собирались делать в воскресенье?» — поинтересовалась она. «Да, в общем, ничего особенного», — отвечал я. «У нас намечался футбол с соседней школой». «Обожаю футбол», — подхватила тетушка. «Но не люблю, когда мажут по воротам. Я тогда свищу в два пальца: Мазила! А вы?» — спросила она мистера Томаса. «Да я, в общем, как настроюсь», — произнес смущенный мистер Томас. «Я обычно кричу: судью на мыло!» «Вы громко кричите, да?» «Во все горло», — сознался он. «Обожаю, когда кричат во все горло», — сказала удовлетворенно тетушка. И, посмотрев на нас, повторила, что не любит, когда мажут по воротам. Мы с Димкой заверили, что будем играть как надо, хотя ни он, ни я не представляли болеющую на стадионе тетушку, да к тому же свистящую в два пальца. «Так где мы будем проводить матч?» — спросила загадочно тетушка. «Где?» «Ну разве вы не поняли, что матч мы будем проводить на центральной площади города? Да, да, и ровно в 12 часов. Так и передайте своим дружкам. А еще передайте, что в этот день мы отдаем улицы детям». «Я думаю, вы так и озаглавите статью?» — спросила она мистера Томаса. Тот подтвердил, что статья будет называться «Отдадим улицы детям». Вообще, я забыл сказать, что после моей лекции и экскурсии у тетушки вся школа разбилась на три секции — стрижей, ежей и ершей. Первые бросились изучать древнегреческие мифы, литературу эпохи Возрождения, теорию полета птиц и насекомых и так далее, мечтая поскорее овладеть искусством полета. Вторые и третьи тоже хотели летать, но они посчитали, что главное для всех нас — это защищать тетушку от врагов и просто настырных и надоедливых посетителей. Ежи увлеклись боксом и вольной борьбой, а ерши, к тому же, системой обороны дзюдо. «Вот пусть все стрижи, чижи и прочие выезжают на чем захотят», — сказала тетушка, — «на велосипедах, на самокатах и на роликах». «А родители?» — спросили мы с братом и мистер Томас. «Родители тоже. Мы устроим для них соревнования на велосипедах и самокатах. Ключей от призовой автомашины у меня нет, поэтому призом будет просто букет белых роз». Тетушка в знак окончания разговора снова улеглась с книжкой в руках, чуть поднявшись над нами, но не очень высоко. Несколько листьев упало на ее платье. «А вот футбольный матч, который мы устроим на центральной площади, — сказала она обыденным тоном, — я буду судить сама». На следующий же день городская газета оповестила всех жителей о нововведении. «Воскресная улица будет принадлежать только детям, состоятся необычные соревнования для родителей, но главное...» — это было набрано самым крупным шрифтом. «Спешите на футбольный детский матч! Его будет судить тетушка Дора!» Ниже, на дружеском шарже, была изображена сама тетушка Дора, распластавшаяся в полете над футбольным полем со свистком во рту и с футбольным мячом в руках. После такого объявления уже никакие машины не смогли появиться в городе. Да и сам голубоглазый бульдозерист Петер, надев праздничный темно-синий костюм, явился на площадь, чтобы поболеть за нашу команду. Не стану описывать, как преобразился наш город, когда его площади, улицы и бульвары заполнили нарядно одетые ребятишки и их непривычно торжественные родители. Власти сделали вид, что это их не касается, ведь никто не нарушал порядка и правила уличного движения, и нигде не написано, что малыши не могут играть в свои игры, если захотят, прямо посреди улицы. А городские полицейские, которым нечего стало делать, вышли с духовым оркестром и играли на площади старинные вальсы. А раз так, то никакие машины никуда проехать не смогли. Они стояли на приколе в гаражах и на обочинах, и от этого никому не было плохо. Вот такая история. А что делал и как вел себя в это время глава фирмы, именуемой ДКМВ, мистер Адамс, это никому не известно. Утверждают, что он ждал на центральной площади до последнего, а когда кто-то из прогуливающихся нечаянно задал ему вопрос, не планируется ли это мероприятие с детьми проводить каждое воскресенье, с досадой отмахнулся и ушел в бар пить пиво. Но заказал от огорчения водку, и каждую рюмку сопровождал жалобой, что эта тетка его разорила. Футбол же прошел при небывалом скоплении народа. Будто играли не две школы, а ведущие команды Италии или Испании. Тетушка летала над полем со свистком во рту почти так, как изображалась на картинке. Мне даже временами казалось, что я слышу над головой свист в два пальца и ее ворчливый голос: «Мазила, Мазила, ну кто так бьет?» После таких слов я сильно разозлился и забил противнику целых два мяча. Правда, никто, оказывается, не слышал ее реплик. А мне, наверное, в азарте игры это могло просто почудиться. Но зато явственно слышал, как орал во все горло репортер Томас: «Судью намыло!» Он же потом утверждал, что стрижи из нашей команды во время бега чуточку подлетывали, как это делают молодые, едва оперившиеся птенцы.